Старый архитектор взялся за сердце, глаза его стали влажными. Прощание с сыном в тот далекий летний день встало перед ним во всех деталях. Отец вспомнил слова, сказанные Карлом при расставании. «Отец, я не хочу воевать с русскими. Не потому, что я трус, что не люблю родину, а потому, что надо быть таким же честным немцем, каким был брат». Тогда Вагнер горячо обнял сына, поцеловал в глаза и ничего не сказал. Потом пришло извещение, что Карл Вагнер погиб на фронте. «Кто вы такие?» — не смог сдержаться Вагнер. «Откуда вы?» «Я и мой друг — русские», — ответил Ожогин. Этого старик никак не ожидал. «Да, русские», — подтвердил Никита Родионович. «И не те, за кого вы нас принимаете». Пребывание сына Вагнера на стороне советских партизан, о чем было получено уведомление Большой Земли, давало основание говорить с хозяином дома на чистоту. А отзывы о нем Юргенса и Моллера лишний раз говорили в пользу старого архитектора. Был, конечно, во всем этом определенный риск, но риск благоразумный и оправдывающий себя. А в Вагнере боролись противоречивые чувства. Он знал, на что способны гестаповцы. Для них ничего не стоит объявить, что Карл жив, когда он мертв, или что Карл перешел на сторону советских партизан. Ведь если всему поверить, легко попасть в подготовленную ловушку. Чем мог квартирант подтвердить свои слова? Ничем. «Не говорите о сыне. Не шутите со старым человеком, с отцом», произнес, наконец, Вагнер, вставая. «Это злые шутки». Никита Родионович чувствовал душевные колебания Вагнера и решил привести последний решающий аргумент, могущий рассеять все сомнения старого архитектора. «Поверьте мне, Вагнер, как русскому коммунисту. Карл жив. Но меня интересует другое. Скажите, где хранится партийный билет вашего покойного сына Отто?» Вагнер вздрогнул, резко вскинул голову. Об этом знали только он и Карл. Отто ушел тогда в последний раз из дому с партийным билетом. Старику Вагнеру не удалось и похоронить сына. Об этом побеспокоились гестаповцы. А партийный билет Отто принес Гуга. Вагнер с младшим сыном спрятали билет. Куда спрятали? Об этом, кроме них, не знала ни одна живая душа. «Вы молчите», — продолжал Ожогин. «Ну что ж, я могу показать вам сам, где хранится билет. Идемте вместе в кладовую». «Верю, верю. Не надо. Это вам мог сказать только Карл». И, схватившись рукой за край стола, Вагнер тяжело опустился в кресло. Завтракали впятером. Пятым был Гуго Абих. Завтрак проходил оживленно. Разговор шел о последних событиях. В ставке Гитлера разорвалась бомба. Несколько человек из окружения фюрера были ранены, двое умерли. Гитлер отделался легкими ушибами. Покушение не достигло цели. «Непонятно, как попала бомба в это логово, ведь туда входят не все», — заметил Вагнер. Гуго Абих был больше информирован о событии. Он рассказал, что портфель с бомбой оставил полковник Штауфенберг после доклада. По слухам, в заговоре участвовали видные военные. Гуго перечислил известные всем имена. Генерал-фельдмаршал фон Витцлебен, генерал-лейтенант фон Хазе, генерал-полковник Бек, генерал-полковник Гепнер, генерал Ольбрих, генерал-майор Штиф. Им удалось будто бы захватить узел связи, помещение Верховного командования сухопутной армии. Но все закончилось провалом. «Болтают много», — продолжал Гуго. «Одни говорят, что речь идет о заговоре кучки офицеров, а другие — о настоящем генеральском бунте против бездарного военного руководства Гитлера. Во всяком случае, кто бы ни были заговорщики, это покушение знаменательно». «Я очень рад случившемуся», — заметил Вагнер. «Немцы поднимаются на борьбу с Гитлером. Наш народ должен разбить гитлеровский режим». «Да, народ обязан это сделать», — твердо произнес Гуго. «Но заговорщики — это не народ. Это кучка, ничтожная горстка офицеров, решившая ценой смерти своего бывшего кумира спасти собственную шкуру. Они поняли, правда, очень поздно, что Гитлер ведет их в тупик, к поражению. А спрашивается, где они были, эти господа, раньше, когда Гитлер начинал свою кровавую авантюру? Разве они, в том числе Бек, Гепнер и прочие, не поддерживали его план похода на восток? Разве они не видели, к чему ведет безрассудная политика фюрера? Почему они молчали до сих пор? Даже сейчас, почему они не обратились к народу, к солдатам, а решили провести дворцовый переворот? Нет, народ здесь ни при чем. Абих перевел дух и, встав из-за стола, заходил по комнате. Грязнов и Ожогин с улыбкой наблюдали за Абихом. Он определенно нравился им все больше и больше. Щуря близорукие глаза, Гуго Абих усердно протирал носовым платком стекла роговых очков. В разговор вмешался Никита Родионович. «Мне кажется, друзья, что заговорщики такие же фашисты, как и Гитлер, но они не хотят вместе с ним идти в могилу. Они надеются спасти кадры нацистов, кадры офицерства, спасти армию, не допустить вторжения в Германию советских войск. Может быть, они даже лелеют надежду договориться с англичанами и американцами, чтобы с меньшими потерями выйти из кризиса, сберечь силы». «Это похоже на истину», — согласился Гуго. Он посмотрел на часы и начал прощаться. Нельзя было опаздывать на работу. В комнате было душно. Все вышли в сад. Под его тенистыми деревьями держалась прохлада. Ожогин и Вагнер сели на скамью, Андрей и Алим против них на траву. Закурили. Вагнер спросил: «Скажите правду, русские презирают нас, немцев, после того, что произошло?» Никита Родионович покачал головой. «Наш народ, Альфред Августович, ненавидит фашизм. Мы знаем, что гитлеровцы виновны в духовном вырождении Германии. И ничто не остановит русских, чтобы разгромить фашизм». «Да», — тихо проговорил Вагнер, как бы не слыша сказанного Ожогиным и продолжая свою мысль. «Хорошо, что есть на свете советская Россия». Пройдя через большую горечь поражения, немецкий народ воспрянет и создаст подлинно свободную Германию. Старик умолк, но его мысль продолжала работать, и он вместо слов только кивал головой и щурил свои умные глаза. В последние дни Вагнера не покидало чувство огромной радости. О чем бы он ни думал, перед ним вставало лицо младшего сына. Ночью Ожогин и Грязнов провели очередной радиосеанс с Большой Землей. Наладилась регулярная связь. Можно было советоваться, получать указания, узнавать о событиях в советской стране и на фронтах. Война подвигалась к границам Германии. Город, стоявший еще далеко от фронта, уже готовился к защите с воздуха и с земли. На дальних подступах его шло строительство оборонительных рубежей. Но только с востока. На западной окраине никаких работ не велось. Утром Вагнер показал Никите Родионовичу новую листовку. В ней говорилось о том, что советские войска совместно с польской армией пересекли советско-польскую границу и вступили на территорию Польши. Дочитать листовку Ожогин не успел. В парадное постучали. Вагнер пошел на стук и открыл дверь. Перед ним стоял Оскар Моллер. «Сколько лет, сколько зим!» — радостно приветствовал он Вагнера, ожидая, что тот подаст ему руку. Но старик стоял, заложив руки за спину, и сухо спросил непрошенного гостя: «Вы ко мне?» Это не смутило Оскара Моллера. «И к вам, и не к вам. У вас в доме поселились мои хорошие друзья, долгое время жившие у меня в гостинице, и я хотел бы их видеть». Вагнер провел Моллера в зал, где сидел Никита Родионович. По лицу Ожогина старик сразу определил, что и он не особенно рад приходу незваного гостя. Но Моллера, видимо, трудно было чем-нибудь озадачить или смутить. Он быстро засеменил к Ожогину, схватил его руку и принялся трясти. «Жена мне покою не дает. Пригласи, — говорит, — обоих к нам на обед. Да-да, не улыбайтесь». Никита Родионович, хотя и заметил холодность, с которой Вагнер принял гостя, все же вынужден был пригласить Моллера сесть. Моллер только этого и ожидал. «Вы слышали, что происходит?» «А что именно?» «Заговор! Заговор!» «А-а-а!» — протянул Ожогин. «Об этом все знают. Но вы заметьте...» Моллер сделал паузу. «Заговорщики теперь повсюду. Позавчера солдаты пехотного полка, только что сформированного в городе, отказались грузиться и ехать на фронт. Да-да, пришлось вызывать эсэсовцев. Те приехали на броневиках. Завязалась перестрелка». Моллер неожиданно умолк. «Ну, и дальше что?» — поинтересовался Никита Родионович. «Все-таки погрузились. Но кутерьма была изрядная. Говорят, что командир полка пустил себе пулю в лоб». Никита Родионович видел, что Вагнер покусывает губы, поглядывает на стены, потолок, проявляя нервозность. Исчерпав накопившийся запас новостей и сплетен, Моллер обратился к Вагнеру. «А вы как оцениваете обстановку, старина?» Вагнер прищурил глаза. «Советую читать газеты и не задавать таких вопросов», — ответил он. Никита Родионович с удивлением посмотрел на Вагнера, стараясь понять, почему он держит себя с гостем подчеркнуто резко. «Я не пойму», — начал было Моллер. Но старик перебил его. «Понимать нечего. Вы, я вижу, опять принялись за старое ремесло. Я бы вам не советовал». Моллер неожиданно встал, двинул стулом, выпрямился и, бросив на старика взгляд полный злобы, быстро направился к выходу. «С ним нужна большая осторожность. Это известный гестаповский агент», — возбужденно проговорил Вагнер и зашагал по комнате. В тот же день к Вагнеру неожиданно пришел руководитель антифашистской группы города Генрих Фель. Он жил далеко за городом. Связь с ним поддерживалась через других лиц. И нужны были чрезвычайные причины, чтобы старый Фель совершил далекое путешествие. Ознакомившись с характером дела, по которому пришел Генрих, Вагнер решил тут же подняться в мезонин к своим квартирантам. «Вы понимаете, товарищ Ожогин», — торопливо начал он, — «мой друг не знает русского языка, а у него в доме умирает русский, бежавший из тюрьмы. Я думаю, что повидаться с ним будет лучше кому-нибудь из вас. Умирающий, очевидно, хочет сказать что-то важное, а Генрих понять его не может. За старого Феля я ручаюсь, можете не опасаться». Ожогин и Грязнов некоторое время колебались, но уверения и просьбы Вагнера заставили их решиться на знакомство с Фелем. «Я его подготовлю и приведу сюда», — радостно сказал Вагнер. «Здесь вам никто не помешает». И он вновь спустился вниз. Через полчаса в комнату друзей вошли Фель, Алим и Вагнер. Генрих был высокий, костистый, сильно сутулящийся человек. Долгая и тяжелая жизнь труженика оставила на его широком лице глубокие морщины. Фель отрекомендовался путевым обходчиком железной дороги. Выразив свою радость по поводу встречи с русскими товарищами, он рассказал, что его привело к Вагнеру. Сегодня утром, обходя свой участок железнодорожного пути, он наткнулся на человека, лежащего в кустах. Генрих вместе с женой перенес неизвестного к себе в сторожку. С большим трудом его привели в сознание. У него две раны, одна в области живота, другая в правой части груди. Он потерял много крови, часто бредит, и, как полагает Генрих, говорит он по-русски. Неизвестный откуда-то бежал, его преследовали, ранили, но подробности понять невозможно. Рассказ старого Феля взволновал Ожогина и Грязнова. Надо было что-то предпринять без промедления. Но следует ли идти кому-нибудь из них? Не будет ли это большой неосторожностью? Решили, что с Фелем пойдет Ризоматов. До конца города Ризоматов и Фель ехали в трамвае. Здесь, у старинных ворот, была конечная остановка, дальше начиналась шоссейная дорога, пересекавшая открытую местность. Генрих пошел впереди, Алим за ним, на значительном расстоянии. Таков был уговор. Солнце уже клонилось к закату. Идти было приятно, тело обвивал легкий ветерок. На горизонте вырисовывались контуры густого лесочка, тянувшегося в обе стороны. Алим с особым удовольствием вдыхал чистый воздух лугов. Когда солнце скрылось за горизонтом, Фель и Ризоматов пересекли двупутную железную дорогу и по узкой тропе, идущей параллельно ей, пришли к сараю. В сарае на деревянном сундуке лежал человек. На вид ему можно было дать лет 40, не меньше. Услышав, что кто-то вошел в сарай, человек с трудом открыл глаза и посмотрел на Ризаматова. «Здравствуй, товарищ!» — опускаясь на землю, произнес Алим и взял его за руку. Раненый сделал усилие приподняться, но ответил лишь легким пожатием руки и заплакал. Он плакал беззвучно. Слезы, одна за другой, катились по небритым щекам. На груди у него Алим увидел выжженную цифру 916, клеймо. Алим вздрогнул. «Я свой, русский, комсомолец. Расскажи мне о себе, товарищ». Глаза раненого засияли. Превозмогая боль, часто останавливаясь, он начал говорить. «Зовут Василий Кленов, 26 лет, танкист, лейтенант. Попал в плен под Киевом. Башню танка заклинило снарядом, был контужен. В Тамбове у меня мать, отец. В 42-м году перевели сюда, на немецкий завод». Кленов говорил еле слышно, с трудом выговаривая отдельные слова. На восток от железной дороги, в 15 километрах в запретной лесной зоне, находится подземный завод. Территория его в радиусе 5 километров обнесена несколькими рядами колючей проволоки, через которую проходит электрический ток высокого напряжения. В многочисленных бараках на территории завода до 5000 военнопленных. Вся территория завода хорошо укрыта кронами деревьев и маскировочными сетями. С воздуха нельзя обнаружить ни бараков, ни подъездных узкоколейных путей, пересекающих лес, ни тщательно замаскированных труб, ни штабелей снарядов и авиабомб, изготовляемых заводом. Маскируется сетями также бетонная дорожка длиной в 800 метров для посадки и взлета самолетов. Железнодорожная ветка обрывается в километре от завода. Единственным ориентиром могут служить три озера, окружающие его территорию. Завод строился руками заключенных и военнопленных. Каждый из них имеет номер, выжженный на груди. И каждый должен умереть, чтобы унести с собой тайну подземной Германии. Ни одному из строителей завода не избежать смерти. В подземелье после окончания строительства допускаются только немцы. Пленные в последнее время используются на поверхности земли. На укладке готовой продукции, на погрузке ее в самолеты и в вагоны, на черной работе по обслуживанию электростанции, водопровода. Сейчас фашисты приступили к истреблению всех пленных. Тысячи узников, в первую очередь потерявшие способность работать, больные, изнуренные, слабые, уже уничтожены. Людей травят голодными собаками, загоняют в болото и расстреливают из пулеметов. Часть пленных, еще годных к какому-то физическому труду, увозят. Увозят неизвестно куда. Но, по слухам, в специальные лагеря, где есть крематории для сожжения. Сейчас на заводе остались только немцы. В предпоследнюю партию, подлежащую вывозке, попал и он, Кленов. Ему удалось выброситься из закрытого вагона через окно. Охрана открыла стрельбу, спас лес. Истекая кровью, обессиленный, он полз несколько часов, пока не потерял сознание. «Вот, кажется, все», — слабеющим голосом произнес Кленов и, откинув назад голову, смолк на несколько секунд. «Запишите мой адрес. Скажите родным, как умер их сын». Тесная связь, установившаяся у Грязнова и Ожогина с Вагнером, Абихом, а затем и с Генрихом Фелем, привела к активизации борьбы подпольной группы антифашистов. Как и предполагали друзья, группа работала обособленно, ни с кем не была связана. Генрих, характеризуя каждого участника, рассказал, что все они враги нацистов и не побоятся пойти на смерть во имя освобождения Германии. Многие способны вести активную подрывную работу. Скоро представился случай показать себя на деле. Гестаповцу Лодзе удалось напасть на след антифашистов. Он организовал слежку за участником подполья, наборщиком одной из типографий города. Угрозу надо было ликвидировать. Выполнить опасное задание взялся Абих. Он подорвал ручной гранатой автомашину гестаповца. Лодзе был убит. Дело произошло в сумерках, и виновнику покушений Гуго Абиху удалось скрыться. «Лодзе разорвало пополам», — доложил он, придя рано утром в дом Вагнера, «и никакой доктор ему уже не поможет». Это была первая боевая операция антифашистов. Через несколько дней Гуго принес карту местности, на которой надо было искать подземный завод. Абих вынул ее из ящика стола инженера лаборатории, где работал. Для этого пришлось ждать ухода всех сотрудников из комнаты и подбирать ключ. «Самое подробное. Километровка. Молодец, Гуго!» — похвалил Ожогин, беря карту из рук Абиха. «Она принесет нам большую пользу».